Время. Ночь. 2 часа 17 минут. Спальня. Проснулся после двух циклов сна. Отдохнувший, расслабленный. Методом отцепиться и выкатиться перехожу во второе тело. Выкатываюсь из него и на этот раз довольно определенно воспринимаю метку разумника. Не очень четко, но, как мне кажется, достаточно. Настраиваюсь на метку. Обычная процедура растягивания. Быстро прохожу сквозь систему колец. Покидаю ее. И это меня совсем не удивляет. Чувствую тепло. По мере движения оно усиливается и вскоре становится совсем нестерпимым. Пора разворачиваться. В этот момент врезаюсь во что-то головой и падаю. Сильный толчок. Вытягиваюсь. Передо мной действительно барьер. Гладкий на ощупь. Твердый, непроницаемый. Жар по-прежнему вызывает очень неприятное ощущение. Я уплотняюсь, сжимаюсь. Понимаю, что дальше не пройти и уже можно возвращаться в тело. Передо мной возникает яркое, очень мощное свечение. Сначала оно овальное, затем меняет форму и превращается в высокую, человекоподобную фигуру, такую ослепительную, что я невольно съеживаюсь. Кажется, целую вечность отползаю назад, пытаясь прикрыться от этой яркости. Потом немного успокаиваюсь, неприятное ощущение проходит. Теперь яркость вполне терпима. Так лучше? Лучше, мягко сказано, еще немного, и я бы просто расплавился. Ударился головой? Что ж, думаю, можно и так сказать. В обычном мире моя голова уже торчала бы с другой стороны. Нет нужды беспокоиться. У тебя крепкая голова, господин Монро. Чуть не подпрыгиваю от неожиданности. Никогда не думал, что у Бога может быть такое ироничное чувство юмора. К тому же это саркастическое господин Монро. Я выпрямляюсь, уже не пытаясь укрыться от света. Возникает такое чувство, словно мне протянули руку. Обмениваемся рукопожатием. Есть более интересные и подходящие для путешественника места. Я в недоумении продолжаю висеть на месте и пытаюсь сообразить, что происходит. Ты столкнулся с одним явлением. Оно похоже на то, что ваши ученые называют «стоячей волной». Две энергии в одной фазе встречаются и сглаживают друг друга до нуля. И все же это не нулевой уровень. Энергия не погашена, просто превращена в иное состояние. Итак, теперь я отчасти понимаю, что произошло, но это не помогает мне сообразить, где я нахожусь. Если я спрошу «где?», понятие относительное. Самое доступное для твоего уровня объяснение – ты возле портала, у входа в нашу действительность, в точке преобразования. Сюда привела тебя использованная метка. Замечательно! Вот они, врата, ведущие на небеса. Я-то думал, что они сделаны из злата и жемчугов, если уж за ними простирается рай. Твое предположение достаточно правильно. Все зависит от того, кто смотрит. Наконец-то проявляется восприятие. Наш разговор начался так естественно и оживленно, что я не успел задуматься о происходящем. Вот он я, непринужденно беседующий, поправка, вступивший в общение, с этой волшебной, сверкающей фигурой, как с обычным приятелем. Она, он или оно, отвечает на мои вопросы еще до того, как я успею их задать. А это значит, что я не так уж плохо владею НСО. Нет смысла пытаться скрывать свои мысли. Я не смог бы сделать это, даже если бы очень захотел. Что бы оно ни было, оно... читает все мои мысли. Я широко раскрываюсь, полностью, нараспашку. Это не обязательно, господин Монро. И я тут же понимаю, почему. Оно или они были частью всего, что происходило со мной. Мои предположения о внешнем источнике разумной энергии, помощи, руководства в перемещениях и выборе направления были совершенно правильными. Да, правильными. С точки зрения твоей текущей потребности в сохранении индивидуальности.